как и предыдущее, также в трех форматах. У меня имеется это издание в уменьшенном формате в 12-ю долю листа с количеством страниц 379. Это издание выполнено с того же набора, что и обычное издание, 8-ю долю листа путем переверстки. Тираж басен в издании 1834 года тоже неизвестен. Однако, если взять установленную договором с Крыловым цифру общего тиража всех смердинских изданий басен в 40 тысяч экземпляров и вычесть из этой цифры сумму тиражей установленных, то на издание 1831, 1833 и 1834 годов падает количество в 15 тысяч экземпляров. В том же 1834 году Смердин выпускает новое роскошное иллюстрированное издание басен. Самое содержание книги остается прежним, но Крылов тщательно редактирует издание и располагает басни в ином порядке. Это одно из лучших смердинских изданий. Для иллюстрирования басен Смердин пригласил художника-гравера Сапожникова, который изготовил небывалое количество иллюстраций, 93, резанных теневым контуром. Крылов, басни, в 8 книгах. Санкт-Петербург, типография Александра Смердина, 1834. Цензурное разрешение на книгу было получено 17 марта 1833 года. Тираж этого издания, отпечатанного на прекрасной бумаге и действительно замечательно иллюстрированного, был всего 2000 экземпляров. Часть их поступила в продажу с раскрашенными от руки гравюрами. Ценились они чрезвычайно высоко, 175 рублей. Экземпляры черные, не раскрашенные, продавались по 25 рублей. Много позже оставшиеся нераспроданными экземпляры с раскрашенными иллюстрациями продавались по 40 рублей. Сейчас они большая библиографическая редкость. У меня экземпляр не раскрашенный. Несмотря на то, что в реестрах Смердина это издание тоже указывается как вышедшее в трех форматах, большой знаток крыловианы Бабинцев в беседе со мной высказал сомнение, были ли эти уменьшенные экземпляры полностью иллюстрированными. Резать заново доски всех 93 рисунков было дорогостоящей затеей. Не были ли эти уменьшенные экземпляры только с портретом? Кстати, я уменьшенных экземпляров нигде не нашел и не видел. Как уже говорилось выше, все эти варианты форматов были нужны издателю Смердину для более успешной продажи книги Крылова, содержание которой оставалось в течение 10 лет неизменным. Поэтому и следующее издание 1835 года Смердин задумывает выпустить в новом оригинальном формате, на этот раз как издание миниатюрное, в 32-ю долю листа. В типографии экспедиции заготовления государственных бумаг ему отливают особый мелкий шрифт типа нонпарель, удивительно четкий и ясный. Получилась маленькая книжка-игрушка в очаровательных литографированных кружевных синяя с белым обложках. К книжечке был приложен гравированный портрет Ивана Андреевича Крылова. Белинский, всегда отмечавший издательские заслуги Смердина, восторженно приветствовал появление этой книжечки словами: «Она возбуждает живейшее удивление и живейшую радость как доказательство, что у нас начинает распространяться вкус красивым изданиям, а вместе с тем и успехи книгопечатания». Белинский, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1953, страница 105. Цензурное разрешение на книгу было получено 6 марта 1835 года.